Екатерина Евтеева. Даша и ее ночной кошмар. Пролог. Мелодичную трель ночных птиц, скрытых от посторонних глаз мерцающей звездной мглой, нарушил тяжелый протяжный вздох, принадлежавший никому иному, как последнему представителю величественного демонического рода, князю Дайрану Эйвинд. Безлунная ночь окутала молодого правителя легким шлейфом нежных цветочных ароматов, как будто нарочно отвлекая его от тягостных мыслей и бесконечно долгих совещаний. Стоя здесь, на узкой террасе, вдали от всей придворной суеты и княжеских обязательств, Дайран мог наконец-то перестать быть сильным и непоколебимым правителем. У стола, оперевшись на изящную каменную балюстраду, демон бездумно вглядывался в чернильную пустоту, поглотившую его земли. То тут, то там виднелись далекие огоньки магических уличных фонарей, небрежно разбросанных до самой линии горизонта. Пальцы Дайрана крепче сжали резное ограждение при мысли о том, что всего через несколько часов ему снова придется присутствовать на военном совете. Но соднящая боль в правом мизинце быстро направила его мысли в другое русло. Отняв руки от балюстрады, повелитель демонов осторожно поправил на пальце кольцо, оцарапавшее кожу. Тонкий золотой обод и огненно-красный диамант – это все, что осталось в память о матери, о Майе Эйвинд. Всего одно кольцо и целая княжеская провинция в придачу. Дайрану даже не нужно было закрывать глаза, чтобы воскресить в памяти неровные линии границы, вычерченной на карте Лоридиана алой линией. Веренная ему предками территория раскинулась на юге королевства, гранича с мертвыми землями на западе и с пустынной провинцией на востоке. И если выжженная земля метаморфов запада не представляла собой ничего опасного, то поведение восточных соседей уже некоторое время вызывало у молодого князя серьезные опасения. Ходили слухи, что именно владыка северных снежных земель сеял смуту среди троллей, желая постепенно захватить в единовластное правление все объединенное королевство. Но помимо всего этого, Дайрана волновала еще и эта треклятая угроза очередного необъяснимого демонического исчезновения. Никто не знал, когда это может произойти, но каждый боялся стать следующим. Для храбрых и гордых огненных демонов постыдный плен был страшнее самой жестокой и болезненной смерти. И пусть все похищенные рано или поздно возвращались домой, но такой участи нельзя было пожелать и врагу. Бывшие пленники, которыми оказывались только мужчины, мало что могли поведать о времени, проведенном в неволе. Они все как один рассказывали о коварных ведьмах, которые сначала лишали их воли, а потом бесцельно подвергали изощренным издевательствам без ведомых на то причин. Они не задавали вопросов, желая услышать ответ, и не требовали выкупа в надежде озолотиться звонкими монетами. Ведьмы как будто бы играли с ними, а наигравшись, возвращали их домой на то же самое место, откуда похитили. От чувства собственного бессилия хотелось кричать. Он уже испробовал десятки способов выследить похитительниц, но они каждый раз ускользали от него. Не удавалось найти никаких зацепок, ни единого намека на то, где искать злобных узурпаторш. И если в ближайшее время ему не удастся напасть на след ведьминского ковена, то избежать паники среди подданных уже не получится. Если бы только отец был все еще жив, он никогда не допустил бы такого. Сейчас же обязанность защищать свой род лежала на нем. Как единовластный правитель южной провинции Объединенного Королевства Лоридиан, последний наследник рода и один из сильнейших огненных магов, он, Дайран Орнхальд Эйвинд, обязан был во что бы то ни стало спасти свой народ и свои земли.